Пора было догонять омеговские танкеры, уходящие все дальше, в рассвеченную багровыми сполохами грязную муть. И Макото, приоткрыв дверцу, крикнул Ханге, сидящему за рулем Сендера впереди. «Ходу! А то совсем потеряем их!» Машина поехала, за ней тронулся Панч. Туман становился все плотнее. Дерюшка, подавшись вперед, вцепился в руль и напряженно глядел перед собой. «Слышите, гул?» – спросил он. «У нас движок шумит, у Сендера тоже, а все одно слышно. Вроде земля гудит». На Макото вдруг накатило одно из его предчувствий. Запекло в груди, что-то сжалось внизу живота, сердце застучало быстрее. Положив ладони на приборную доску, атаман уставился вперед неподвижным взглядом. Грузовик катил за Сендером, туман клубился вокруг. Стекло усеяли капли влаги, в кабине стало теплее. Сквозь гул земли и рокот моторов донеслось клокотание. Сендер свернул, и Дерюшка крутанул руль, они объехали гейзер, похожий на прорвавшийся нарыв. Из круглой расселины бил тугой темно-серый столб с белесой паровой шапкой на вершине. Столб подрагивал, иногда немного опадал, будто сгибаясь под своим весом, и тут же вновь шипением распрямлялся. «Во как бьется оно!» – протянул Дерюшка. «Если туда человек попадет, что будет? В небо зашвырнет? А вот еще один, еще! Поворачивай, тупой!» Он замигал фарами Ханги, и Сендер свернул влево. «Хозяин, что с тобой? Что случилось?» Макото наконец опомнился. «Захар, иди в отсек! Стопор, Леха, сюда! Малик, тоже! Оружие берите! Захар, а ты там не дрыхни, на чеку будь! Дерюга, где твой автомат?» «Под сиденьем!» — откликнулся молодой. «Ты его починил? Не заедает больше?» «Починил, теперь так строчит! Я ж еще магазинов 5 штук тогда захватил!» «Давай сюда! И сумку с магазинами!» «Ну, хозяин!» — огорчился бандит. «Он же... Я ж его принес, наладил!» «Мне давай!» — сказал. Засопев, Дерюшка достал из-под сиденья оружие с сумкой. Захар перебрался назад. Макото пересел на его место, а возле дверцы, положив руки на ружье, устроился молчаливый стопор. Малик и Леха встали позади, держась за спинки сидений. Дерюшка отдал хозяину автомат. Макото повертел его в руках, похлопал по торчащему в бок непривычно длинному магазину. «Чую я, хлопцы, сейчас что-то бу...» Он не договорил. Стопор у дверцы дернулся и выдавил «Трещ!» Мучительно сглотнул, задергал острым кадыком, приоткрыв рот, будто хотел языком вытолкнуть из него ком липкой грязи, и закончил «Трещина! Там!» Впереди полыхнуло багровым, гул накатил волной. «Ханга, в сторону!» — заорал Макото. Если бы он сидел у дверцы, то, возможно, успел бы распахнуть ее и высунуться, и тогда сидящий за рулем Сендера бандит услышал бы хозяина. Но сбоку был стопор, и потому крик атамана ничего не дал. Только Дерюшка за рулем вжал голову в плечи, да крякнул Малик за спиной. Все они хорошо видели происходящее впереди. Крючок встал коленями на сиденье, потянулся к пулемету на багажнике, чтобы поправить там что-то. А неумелый водитель Ханга не заметил извилистую расселину справа по борту. Не заметил из-за тумана, а еще потому, что до поры до времени расселена оставалась темной. Но когда Сендер оказался рядом, из нее полыхнуло багровым. Машина вильнула, крючок рванулся к рулю, но было поздно. Сначала переднее, а после и заднее правое колесо сорвались в расселину. «Дерюга, тормози!» – заорал Макото, толкая стопора в бок. «Вылазь!» Заика вывалился из панча, за ним атаман. Соскакивая с подножки, он видел, как Сендер накренился, как Ханга пытается выпрыгнуть из него, но почему-то не может. Зацепился, наверное, курткой или рубахой за рукоятку, болван. «А где крючок?» Ханга заорал. «Прыгай!» – выдохнул стопор. Он, Макото и выбравшийся следом Малик побежали к Сендеру. Ханга почти успел, но тут машина перевернулась и ухнула в расселину. Макото взмахнул руками, едва удержавшись на краю. Вниз уходили почти отвесные склоны. Западавшими колесами вверх Сендером сыпались запекшиеся комья ила. Из машины донесся вопль Ханги, так и не сумевшего покинуть кабину. Бандиты стояли, разинув рты. Под уступом было нечто очень странное. Никто из них раньше не видел такого. Раскаленная, вязкая масса пучилась, будто тесто в закваске, дышала, постепенно выползая из расселины, и чем выше она поднималась, тем сильнее шевелились волосы на голове в потоках жара. «Оно как мозги горячие», – прошептал Малик. Снизу потянуло паленой резиной. Автомобиль начал сползать с уступа. Из кабины показалась рука, хлопнула по дверце, потом по пояс высунулся Ханга, и тут машина провалилась в раскаленную массу. Та без всплеска приняла ее в себя, вспучилась сильнее, выстрелив язычками огня, и будто дыхнула на стоящих вверху. Малик отскочил, покатился по земле упавший стопор. Макото присел, прикрыв лицо, глядя вниз между пальцами. Темно-красное, в ярких оранжевых прожилках вещество опало, выпустив большую часть распирающего его жара. Ушло назад в глубину расселины и глухо заворчало там, будто не вовремя разбуженный бойцовый мутант в клетке. Макото встал, потер лоб. Глаза слезились, дышать было тяжело. Попятившись, он снова присел и со злости саданул кулаком по иловой корке. «Сгорело!» – прошептал Малик в полном обалдении. «Сгорела машина! И Ханга сгорел! И крючок!» «Назад!» – велел Макото, выпрямляясь. «Садимся! Быстро! Надо омеговцев догонять!» Они вернулись в панч. Дерюшка не глушил мотор и, как только все уселись, погнал грузовик вперед. Захар, наблюдавший за событиями в окно, махнул рукой и ушел в отсек охраны, откуда вскоре донеслись звон и бульканье. «Осторожно теперь, Дерюга!» – сказал Макото хмуро. «Тут этих трещин полно!» Панч все дальше уходил в серую мглу. Вокруг клокотали, шипели и плевались паром гейзеры, ворчало в трещинах раскаленное вещество. Трещины образовывали жаркий туманный лабиринт, проходы между ними становились все уже. Когда смолкли голоса и хлопнула дверца панча, из-под длинной каменной глыбы, выступающий из склона расселены, показался человек. Одежда дымилась, он тяжело дышал, открыв рот, как рыба, вытащенная из воды. Рокот двигателя стих, грузовик уехал. Неловко хватая за выступы, обжигая ладони о горячие комья ила, крючок выбрался из расселены и встал на четвереньки, с хрипом вдыхая воздух. Качнулся и упал на бок. Пополз. В десятки шагов от расселены он кое-как сел, расстегнул рубаху и коснулся обожженного лица. Лоб, щеки и кончик носа покраснели, губы растрескались, оттопыренные уши горели огнем, крючок сорвал с ремня флягу, трясущимися пальцами отвинтил крышку и приник к горлышку, громко глотая. Нагревшаяся вода потекла по подбородку, по грязной шее. Придя в себя, бандит встал. Обрез он потерял в расселине, но оба пистолета и нож были при нем. Вокруг колыхался туман и шипел пар. Серые столбы били в ночное небо. Крючок разделся до пояса, обмотал рубаху вокруг головы, рукава куртки завязал на талии и пошел за панчем.